Органы чувств. Органа сенсум. Общие данные. Все органы нашего тела, независимо от выполняемой ими функции, пищеварения, дыхания, выделения и другие, снабжены рецепторами. Следовательно, всем им свойственна функция восприятия раздражений, рецепция. Но некоторые органы или их отделы в процессе эволюции специализировались на восприятии раздражений, и рецепция является их основной функцией. Такие органы называются органами чувств и содержат большое количество рецепторов, воспринимающих определенный вид раздражений. К органам чувств относятся орган зрения, глаз, орган слуха и равновесия, ухо, орган обоняния, обонятельная область полости носа, орган вкуса, вкусовые сосочки. Многочисленные рецепторы, воспринимающие внешние раздражения, имеются в коже, которую в связи с этим называют органом осязания. Учение об органах чувств – эстезиология. Поступающая в головной мозг из рецепторов органов чувств информация о внешних воздействиях на организм лежит в основе осознаваемых ощущений, отражающих внешний мир. В противоположность этому информация из рецепторов внутренних органов о состоянии внутренней среды организма в норме обычно не вызывает осознаваемых ощущений. Только при некоторых патологических состояниях раздражение рецепторов внутренних органов сопровождается определенными ощущениями, например, болью. Иван Петрович Павлов, изучая деятельность нервной системы, ввел понятие «анализаторы» – зрительный анализатор, слуховой, кожный и другие. Анализатор, по Павлову, представляет собой единую функциональную систему нейронов, воспринимающих раздражение, передающих возбуждение и воспринимающих его в коре больших полушарий. В анализаторе различают три отдела – периферический, проводниковый и центральный. Периферический отдел анализатора представлен рецепторами, воспринимающими определенные раздражения – свет, звук и другие. Проводниковый отдел включает определенные нервные волокна и нейроны, которые передают возбуждение из данных рецепторов в кору больших полушарий. Центральный отдел анализатора, или, по выражению Павлова, мозговой конец анализатора, представлен нейронами коры головного мозга, воспринимающими возбуждение из рецепторов. Необходимым условием возникновения ощущений является целость и нормальная деятельность всех отделов анализатора. Конец 389 страницы.